Глава 13. Карл Иванович принес пачку бумаг. Тут были большие листы в виде писем, были небрежно оторванные полулистики и клочки, сложенные треугольником, как складывают маленькие записочки. «Это я собрал по столам в охотничьем доме», — сказал старик. «Как по почерку, так и по подписи на некоторых. Они писаны молодым графом Дракулой и, видимо, посылались его другу в лесной дом. Тут много пустых, вроде приглашения к чаю или завтраку, но, как кажется, есть и интересные. Вот, мистер Джеймс, посмотрите их. Вот хотя бы этот». Это был большой, полностью исписанный лист, даты на нем не было. Джеймс начал читать про себя. «Прежде всего я должен поблагодарить и извиниться перед тобой, мой дорогой. Вместо отдыха и спокойных занятий я втянул тебя в наши печали и заботы. Но что поделаешь? Трагическая смерть Франчески выбила нас из колеи, и Рита совсем не спит по ночам. Мой старик посоветовал перемену места. Вот и пригодились отделанные комнаты. Надо прислать только, так сказать, текущий инвентарь из кружев, лент, цветов и тому подобного. Лючия обещала все это устроить. Уж извини, знаю, что вашему брату ученым бабы одна помеха. Надеюсь, переселение народов будет недолгим. Как только Рита оправится, я переведу ее обратно в замок и при этом переменю помещение, чтобы ничего не напоминало ей о ужасах, которые она пережила. Мне до сих пор не удалось тебя спросить, что ты думаешь об этом случае и как ты объяснишь все происшествие. Старик мой все, конечно, толкует в духе вампиризма, но с тех пор, как ты меня образумил и доказал ненормальность его умственных способностей, я с ним согласиться не могу». А все же во всей истории есть что-то ненормальное, нелогичное, так сказать. Почему, например, умершую Франческу нашли на полу у кровати Риты, волосы и весь ночной туалет в полном беспорядке, точно она пережила борьбу перед смертью, на лице и груди ссадины и синяки. Можно подумать, что кто-то нечеловечески сильный раздавил или задушил ее, как муху. В ее мертвых, широко открытых глазах застыл ужас, а губы сжаты с какой-то решимостью. С нее можно бы написать мученицу первых веков христианства или портрет человека, положившего жизнь свою за други своя. Если она погибла в борьбе, то с кем и за кого? Эту тайну она унесла с собой в могилу. Я забыл попросить тебя не расспрашивать Риту об этой ужасной ночи. Ясно, она пережила что-то страшное, но не хочет или не может сказать. При малейшем намеке она бледнеет и трясется. Представь, если Франческа была больна и в припадке билась у ее постели. Тут и более крепкий человек, чем Рита, может упасть в обморок. Да, я, кажется, никогда в жизни не забуду того ужасного крика, когда она очнулась и увидела труп у своих ног. Старик убежден, несмотря на то, что в окрестности все спокойно, что смерть Франчески — дело рук вампира. Он убил ее, буквально убил, а не засосал за то, что она помешала ему наслаждаться кровью, а, быть может, и любовью Риты. По мнению моего старика, бедная девушка погибла, защищая свою подругу. Конечно, Рита многое могла бы тут разъяснить, но я еще раз убедительно прошу тебя не расспрашивать ее. Пусть она сначала успокоится, а твое личное мнение я бы очень и очень хотел знать. Распорядись, голубчик, поставить кушетку посредине комнаты, около столика или этажерку для цветов и книг. Букет розанов каждое утро я уже распорядился доставлять к вам. Любимая канарейка Риты также прибудет в лесной дом, и я боюсь, что эта пивунья обеспокоит тебя больше, чем моя бедная бледная голубка. Она стала такая молчаливая и печальная. О свадьбе я не смею заикнуться. И скучно же мне будет одному. Утешусь тем, что большую часть дня буду проводить у вас. Сегодня свежо. Распорядись протопить печи и даже камин. До завтра. Д. А вот и еще. Протянул Карл Иванович другой листок. «Конечно», — снова читал Джеймс, «я далек от мысли считать свою беседу такой же интересную, как твоя. Ты ведь великий ученый. А все же, говоря правду, мне неприятно видеть, что Рита, моя невеста, отдает тебе такое предпочтение. Как-никак, и мое положение становится смешным. Пока Рита жила в лесном доме, мне ваши отношения в глаза не бросались, все было как-то естественно. Не замечал, что ли, я их... Или их правда не было. После своей летаргии или обморока, как хочешь, назови, Рита страшно переменилась. У нее каждый день новые капризы. 3 или 4 часа во время заката солнца она сидит одна, да притом еще тщательно запирается. Обедать и завтракать со всеми она также отказалась. Ей подают отдельно в ее комнате, и я часто вижу, что блюда уносят почти нетронутыми. Она наотрез отказалась, чтобы Лючия жила около нее. «Будет с меня и одной Цицилии», — говорит она, не понимая, как она этим обижает бедную девочку. Несмотря на эти ненормальности, Рита заметно поправилась. Бледность и вялость исчезли. Она также свежа и розова, как розы на ее груди. Даже смерть одного за другим обоих итальянских лакеев, что сама же она привезла из Венеции, не произвела на нее никакого впечатления. И в том, и в другом случае она только пожала плечами и отказалась сопровождать гробы на кладбище. Ожидая тебя или собираясь в лесной дом, она еще больше оживляется, глаза ее сияют. Со мной она холодно-вежливо, несмотря на то, что я исполняю все ее желания. Даже исполнил такое безрассудство, как оставил гроб посредине капеллы. Она к нему питает какую-то болезненную нежность и навещает его по нескольку раз в день. Когда она очнулась после литургии, и я сообщил ей, что мы считали ее умершей, заперли ее кабинет в салон и решили никогда туда не входить, и что в горе мы забыли взять оттуда канарейку, и что теперь, когда все кончилось так хорошо, надо спешить спасти птичку, она холодно отвечала: «К чему? Оставь все по-старому». Вообще я перестал ее понимать. Да и будь на твоем месте другой мужчина, дело много бы обострилось, и не ручаюсь, чем бы кончилось. «Тебе же я верю и думаю...» «Конца нет», — сказал Карл Иванович, видя, что Джемс вертит листок в разные стороны. Затем Джемс взял первый попавшийся листик и прочел: «Мне несказанно жаль, но я никак не могу быть сегодня у вас, мои милые. Альф, прошу тебя, понаблюдай, чтобы хорошо натопили комнаты Риты и чтобы она сама не снимала теплой шали. Она такая бледная и слабая, что у меня сердце обливается кровью. Вчера я даже не решился попросить ее спеть. На все мои вопросы твердит одно, что здорово, а только очень холодно у вас в горах. Доктора по-прежнему не хочет видеть». Вот счастливая неожиданность. Только что хотел отправить эту записку, как получил посылку из Парижа. Прекрасную теплую накидку. Закутай в нее Риту. Ну, право, хоть поздно, и на четверть часа, а я приеду, мне кажется, что красный плюш выгодно оттенит ее черные волосы и оживит бледное лицо. Кланяюсь. Д. Прочитав письма, Джемс обратился к Карлу Ивановичу и спросил: «А что вы сами думаете об этих письмах?» «Мне кажется, мистер, что вы ошиблись, предполагая, что граф Дракула выехал из замка. Скорее можно предположить, что друг его Альф приехал в лесной дом, и почему-то туда же переселилась и невеста Рита. Причиной могла послужить смерть мадемуазель Франчески. Граф Дракула остался в замке и очень заботился о своей невесте. В этой куче записок часто говорится то о том, чтобы хорошо топить комнаты, то о перестановке какой-нибудь мебели, высказываются заботы о свежих цветах, новых книгах, нотах и так далее. Комнаты, несомненно, те две, что и сейчас стоят нетронутыми в охотничьем доме. Даже красная плюшевая накидка, о которой вы читали в последнем письме, лежит до сих пор в ногах той самой кушетки, что граф просит выдвинуть на середину комнаты. Вы совершенно правы, Карл Иванович. Я и сам оставил мысли о том, что граф покинул замок. Но что стало с ним и другими? Здесь говорится о смерти Франчески и двух итальянских лакеев. Значит, дух смерти царил в замке. Но не все же поголовно поумирали. А вы обратили внимание, что в письмах упоминается о летаргическом сне мадемуазели Риты?» — ответил Карл Иванович вопросом на вопрос. «Это что-то совсем смутное и непонятное», — сказал Джемс. «Если вы перечитаете весь ворох этих записок, как перечитал их я», — продолжал Карл Иванович, «то, наверное, придете к такому же заключению, что и я. А именно, невеста была переселена из замка в лесной дом и занимала там известные уже вам комнаты. Она все хворала, бледнела и слабела, и, наконец, впала в летаргический сон настолько сильный, что он был принят за смерть. Ее одели в любимые ею вещи, положили в гроб и отнесли в замок. Комнаты, где она жила, закрыли, чтобы никогда в них не входить, особенно в ту, в которой она умерла, то есть ее кабинет-салон. Единственная дверь и та была скрыта шкафом. В попыхах там забыли канарейку, скелет которой мы и видели в клетке, а также букет полевых цветов в серебряной вазе. Красная плюшевая накидка, лютня и прочее — все осталось на своих местах. Надо предположить, что покойница очнулась в замке и начала быстро оправляться после болезни. Граф пишет, она свежа, как роза. Рита порозовела, и слабость прошла, и так далее. Но в то же время она изменилась характером, сделалась своенравна и капризна, а главное — влюбилась в друга своего жениха. Граф сильно ее ревнует и неоднократно выражает своему другу негодование и обиду. Дальше события становятся более путанными. Видимо, между графом и его другом произошел разрыв. Письма заменились записками, сухими и короткими, а потом и совсем прекратились. Карл Иванович замолчал. «Браво, Карл Иванович!» — вскричал Джемс. «Я так рад, что ваши предположения совпадают с моими выводами. Это гарантия правды. Ну а дальше что вы думаете?» «Дальше я думаю», — продолжал Карл Иванович, «что для замка наступила тяжелая пора. Смертность как в нем, так и в окрестности сильно увеличилась. Об этом говорят приходно-расходные книги замка, где на каждой странице есть расходы на похороны, а также и записи в архиве церкви. Мадемуазель Лючия также умерла, как и Франческо. Похороны той и другой стоили больше 1000 гульденов. Гроб для мадемуазель Риты стоил тоже очень дорого, но расходов на похороны я не нашел. Но куда же делись граф, Рита и друг Альф, не говоря об остальных?» — перебил нетерпеливо Джемс. «Эти вопросы, к сожалению, остаются для меня невыясненными», — печально сказал Карл Иванович. «Я разобрал и перечел все, что нашел в столах и шкафах замка и охотничьего дома. Я перебрал и перетряс все книги и бумаги. Правда, в божнице охотничьего дома лежит старая Библия, ее я не трогал, да в ней, наверное, ничего и нет», — закончил старик. «Постойте, есть еще письменный документ», — вдруг сорвался с места Джемс. «Я предполагаю, что это дневник Риты». «Что вы? И где же он?» — заволновался в свою очередь Карл Иванович. «Я его вам достану. Он у Гарри, только, наверное, он написан по-итальянски», — грустно добавил Джемс. «Это ничего страшного. Я немного знаю итальянский язык», — сказал Карл Иванович. «И с помощью словаря сделаю вам перевод. Завтра праздник на озере, и я займусь переводом. Благо, в замке никого не останется, и я буду свободен». Джемс от души поблагодарил Карла Ивановича и пошел добывать ту тоненькую тетрадочку, что он видел в день маскарада в японской шкатулке с драгоценностями. Он был уверен, что это дневник невесты графа Дракулы и что в нем могут быть полезные сведения. Праздник на озере. Праздник на озере возбудил общее любопытство и породил кучу разговоров. Приготовления шли на широкую ногу. Весь берег был покрыт сетью лампочек, фонарей и факелов. Заготовленные смоляные бочки, бенгальские огни, несмотря на то, что ожидался лунный вечер, вернее, ночь, так как луна всходила поздно. Были раскинуты палатки для отдыха и буфетов, также приготовили сухую площадку для танцев, площадку окружили столиками и стульями для желающих любоваться танцами. Тут же рядом на возвышении поставили бочку пива и поверху протянули веревки с маленькими флагами, как это делают китайцы в день праздника фонарей. Приглашений не было. Все, кто желал, могли явиться. Хозяин и его гости хотели надеть охотничьи костюмы и тем придать празднику вид простоты. Нечего говорить, что большинство костюмов было специально заказано к этому дню. В день праздника молодежь шумно волновалась и весело готовилась к вечеру. Жорж К., совершенно здоровый, не отставал от других. Сам Гарри тоже внимательно осматривал свой костюм и был как-то шумливо и нервно настроен, что, конечно, не укрылось от наблюдательных глаз доктора. «А Гарри-то нервничает. Точно чего ждет?» — сказал он Джемсу. «Ничего, а кого?» — пробурчал Джемс. «Свою красавицу в голубом», — добавил он. «Послушай, капитан», — обратился он потом к Райту, «прошу тебя, заклинаю, не отходи от Гарри, береги его. У меня так болит сердце точно перед большой бедой. Помнишь ли ты ту ночь, когда мы ползли с тобой в лагерь Каманчи? Поверишь ли? Мне тогда было легче на душе, чем сегодня. За каждым кустом, за каждым камнем там можно было ожидать врага. Но там я знал, что это за враг, а здесь какой-то туман или женщина из тумана. Бррр, бррр!»